Глава 29. Уснуть, разумеется, уже не удалось. Вроде и ночь, и устал, как собака, а нет. Как навалились на голову десятки мелких дум, так и не отпускают. Хожу по дому, соплю сердито, вспоминая недавнюю драку. Разбойника того, кстати, по здравому размышлению, велено мною было посадить не обратно в церковь, а в хлев. Съесть его свинья, ясное дело, не съест. Живность у меня, слава богу, накормлена, и в людоедство не обучена. А жаль. Но самое главное — это здоровье Матрёны. Я вдруг понял, что моя бывшая нянька мне очень дорога. Она ведь, по сути, для меня, как матери не стала, самый близкий теперь человек. Без нее и дом не дом. Можно обратиться к врачам, но они тут не слишком сейчас квалифицированы. Да и сотрясение мозга, а именно такой диагноз поставлен опытным Герман Карловичем, известно, как лечится. Главное — обеспечить полный покой. Но это оказалось самое трудное. Матрёна ни в какую не желала прохлаждаться. Пришлось даже прикрикнуть. Заодно оглядел ее комнатушку, в которой моя бывшая нянька куковала все 30 лет своей преданной службы. Помещение хоть и уютное, но тесноватое. Шагов 10 всего в длину. Наверное, предложу ей занять гостевые покои наверху. Да, так и сделаю. А сюда определю Ефросинью. Та еще сегодня не появлялась, но как придет, дам ей команду пожить несколько дней в барском доме. Пусть и против, может, будут ее родители, подозревая грех какой. Но мне плевать, я барин-самодур. Да и выхода другого нет. Матрёна пока лежачая, готовить и убираться не в состоянии. Кому-то это делать надо. Фрося, может, и не шибко опытная в этих делах. Но руки у нее есть, глаза на месте и характер покладистый. Все лучше, чем Катька. Ты хоть и трудяга, но готовить, например, совсем не умеет. Из будущего-то знаю точно. При сотрясениях нужен холод на голову, и чем быстрее, тем лучше. Вспоминаю, что в приличном хозяйстве вроде моего должен быть ледник. А вот где он, хоть убей, не ведаю. Не интересовался Лёшка такими мелочами. У него дела поважнее были. Бухать да по деревне шляться. Да что там ледник? Я и у Матрёны в комнате до сегодняшнего дня вроде ни разу не бывал. Ну или не помню. От хозяйственных хлопот меня отвлек староста Иван. Явился с пожарища уставший, весь перемазанный сажей, и как только услышал, что разбойник, тот самый беглый, к нам в усадьбу залез, аж побледнел. Прямо видно, как на лбу у него капли пота выступили. Но не от жары, а от осознания того, что этот гад и к нему в дом мог забраться. А у Ивана четверо детей, двое совсем мелких, один еще сосун. Двери настежь, засовы не заперты, а бабу его со старшими ребятишками, как и вся деревня на пожаре. «Сатана, одно слово!» — зло сплюнул Иван. «И деревню чуть не спалил, и Матрёну покалечил, и тебя, барин, обокрасть хотел, ирод проклятый! Зря ты его пощадил, по мне так», — резюмировал староста. «Пощадил? Да мы его с Владимиром по полной программе отоварили». Всю морду распинали и вроде даже пару ребер сломали. Но, по сути, староста-то прав. Если бы я его якобы в драке пришиб, защищаясь, да никто бы мне и слова не сказал. Наоборот, похвалили бы. Отец Герман еще не вернулся, но, думаю, не оставит без помощи слугу своего. Ермолаю и миром поможем, — перешел к делам Иван. Я тоже деньгами подсоблю, — перебиваю я старосту. Много потерял? Что требуется ему в первую очередь? Иван бросил на меня быстрый, внимательный взгляд, полное удивление. Или мне показалось? Видно, не ожидал такого участия с моей стороны. Сам решай, барин. А так, телок сгорел, да сено пропало. Дом не сильно пострадал, огонь по стене только прошелся, да крышу чуток прихватило. Обойдется. Он уже с утра топор в руки взял. Мужик не ленивый. «Паскотина, значит, не нужна?» — спрашиваю я. И сам себе удивляюсь. «Паскотина!» То бишь выпас для скота. Раньше я слова-то такого не слыхивал, а теперь речь у меня легко льется, будто всю жизнь тут прожил. «Да некому там кормиться!» — горестно вздохнул Иван, глядя куда-то в сторону чернеющего после пожара сарая. После невеселых вестей о погорельце Ермолая, Иван, как и подобает степенному мужику, выждал паузу и заговорил о хозяйственном. «На полях твоих, барин, почитай, все закончено. Засеяли с Божьей помощью. Дозволь отпустить людей своих на отхожий промысел в город». «Ну, раз делать крепостным сейчас особо нефиг, почему бы и нет?» «Куда пойдут-то?» — решил уточнить я. «В бурлаки на канаву». «На чё?» — не врубаюсь я сходу. «Канал строят в Костроме. Там мужиков берут. Работа тяжелая, но платят». «Кострома не за 3-9 земель. Всего-то день пути. А значит, не расползутся мои люди по губерниям. Правда, в городе есть соблазн спустить все заработанное в кабаках». Уход старосты совпал с появлением в доме румяной и пышущей энтузиазмом Фроси. Опять охи и ахи по поводу Матрёны, но, как мне показалось, переезду в усадьбу девушка обрадовалась. Сразу рванула на кухню, ища какую-то постную посуду. На обеденный стол накрывала Катерина, и был он пуст по сравнению с обычным изобилием. Рыбка запеченная, лисички жареные, допшённая каша. Скудновато, в общем. Запивал я это великолепие квасом, причем теплым. Судя по всему, Катерина либо забыла его охладить, либо решила, что барину и так сойдет. Послышался шум во дворе. Интересно, пристав приехал за разбойником, или Герман с Тимохой вернулись? «Вижу, пост блюдешь, молодец», — пробасил Герман, придирчиво оглядев стол, в ответ на мое гостеприимное приглашение пообедать вместе. «Слышал про пожар уже. Беда, беда». Герман покачал головой и тяжело опустился на лавку. «Как поездка? И куда Тимоху дел?» — интересуюсь я у гостя. «Странно, что конюха моего нет. Обеды тот старался не пропускать. Тем более Матрёну уже аккуратненько перетащили на второй этаж. Владимир с Мироном постарались. И теперь ругать меня за понебратство с крепостным некому». «А что, Бэтвиндю, тебе без рыбы?» «Рыбу можно», — недовольно высказывает мне поп, беря в руки ложку. «Это он так мою окрошку называет». Лёшка любил этот холодный супчик из кваса, щавеля, зелени разные и варёных овощей. Но Матрёна туда добавляла рыбу. «Я такую окрошку не ем, поэтому и попросил Фросю сделать безрыбного». «Ишь, ещё критикует. Жри, что дают». Тут Фрося принесла кулебяку с гречневой кашей и грибами, и поп соизволил, наконец, ответить на мой вопрос про Тимоху. «Ох, и дерзок он стал у тебя, Алексей Алексеевич. Ему слово, он два в ответ. Поучил его, конечно, клюкой пару раз, да и пятимью наложил, малую. Наверное, пошел отрабатывать», — докладывает Герман. «Я и пятимью просто так не накладываю». «А кающихся, кто с раскаянием сердечным и обещанием больше не грешить, и вовсе отпускаю. Но твой конюх — случай особый». Ни хрена не понял, но переспрашивать не буду. Наверняка Ара расскажет, да не один раз, про свои горести в этой поездке. Ну а что? Он человек на селе мало авторитетный. Его, кроме меня, да, возможно, жены, никто особо не уважает. Обсудили с представителем духовенства разбойное нападение на Матрёну, помощь погорельцу Ермолаю, начавшийся пост и еще кучу мелких дел. Уже когда Герман выходил от меня, я вспомнил, зачем он ездил на хутор у Тёшкина, и спросил. «Никодим-то отмучился?» «На ноги встал, раб Божий. Может, и поживет еще. Грехи я отпустил ему, и молился он всю ночь усердно. А такое рвение Господь заметит». С гордостью, будто это его личная заслуга, поведал поп о выздоровлении моего крепостного. «И то хорошо, что не помер мужик. И так уже дюжина мертвых душ у меня имеется, за которых я подать, между прочим, плачу. А Чичиковых тут не наблюдается, продать их некому». Ара заявился сразу после ухода отца Германа, будто специально ждал за дверью. Оглядел тоскливым взором прилично подъеденный и так изначально скудный постный стол и стал рассказывать о своей поездке. «В Утюшкино шестеро человек у тебя живут. Сам Никодим, жена его и четверо детей. Одна девка уже невеста, но страшно лицом. На тебя, кстати, в этом вопросе уповают, что женишь кого на ней. Вообще богатый хуторок. Такой надо на оброк переводить». «Надо, выдам», — отмахнулся я, как будто речь шла о старой кобыле, которую пристроить нужно. «А чем хутор промышляет?» «Мёд гонят», — тут же оживился Ара. «Я привёз немного. Хороший мёд. Густой, тёмный». «Красава, чё?» — хвалю я про ныру. «А ещё», — Ара понизил голос, — «в Утюшкино ведьма живёт. Правда-правда». «С этим Никодимом?» — удивился я. «Не, там раньше две семьи жило. Одну ещё твой отец продал лет 20 назад. А вот бабка ихняя осталась куковать в Утюшкино. Травы собирает, варит чё-то на продажу. Со всей округи к ней бегают. Никодим ругается, но старуху боится. Бодрая корга, лет под 80, а живчик такой, что любой 20-летний фору даст. И главное, дюжина поросят у неё, представляешь? Дюжина! Я сам считал. Как она с ними управляется, ума не приложу». «О!» — воскликнул я, стукнув себя по лбу. «Мысль меня вчера посетила. По поводу медицины. И рожениц, в частности. Да и прочего. Слышал я, много женщин в эти времена мёрло, пока врачи, прости господи, руки мыть не начали. Вот у нас скоро жена Ермолая рожать будет». «Знаю, читал», — не дал мне закончить Тимоха, усердно подчищая остатки трапезы. «Там не просто руки мыть надо, а хлоркой обрабатывать. Вернее, в растворе хлорной извести. Венгр какой-то то ли уже открыл метод, то ли откроет скоро. Его за это потом в психушке убьют». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Это всё, что помню из прочитанного», — пожал плечами Тимоха. «Да идти мне надо. Конь сам себя не обиходит». «Тут я решаю, кто чем занят будет», — с барским возмущением рыкнул, не сдерживаясь я. Но наш спор прервали новые гости. Приехал пристав из Костромы. Солидный мужчина лет 40 представился Петром Петровичем. Надеюсь, фамилия у него не Петров. Судя по уставшему виду, выехал служивый еще с зарей, не иначе. Видать, там у них строго наказывают за такое разгильдяйство, как побег заключенных. Почти квадратной фигурой дядя мое предложение испить чаю принял с благодарностью. Я дал команду Тимохе вызвать Катьку и Фросю с огорода, и тот убежал, с сожалением посмотрев напоследок на кусок кулебяки. Явно хотел его выпросить себе домой, но не стал палиться перед аборигенами. Итак, народ не понимает нашего с Арой близкого общения. Видно, раньше я конюха сильно не баловал. Но я, в конце концов, барин, и мне плевать, что там мое имущество про меня думает. Хотя... крепостные — это вообще имущество или нет? Вроде как по бумагам — да. Но вот взять того же Ивана. Дом у него, между прочим, не хуже моего. Опрятный, добротный, с резными наличниками. У самого имущества, как у мелкого купца. Выкупает свою семью не просит. Значит, барщина его особо не гнетет. Или, что более вероятно, как-то он свою старостинскую должность монетизирует. Не бескорыстно, скажем так, занимается административной деятельностью. Я ведь читал, что в России крепостные иной раз были богаче своих господ. Тогда как-то не верилось в это, а теперь убедился лично. Крестьянин крестьянину рознь. «Беглого этого заберем, последний остался. Адам Евгеньевич передал тебе про награду за доблесть на пожаре». «Адам — это, наверное, полицмейстер Костромы. Фамилию я забыл, но имя помню». «А что за награда?» — интересуюсь я. «Ну, не медаль за усердие, конечно», — смеется гость. «И не высочайшее благоволение, но кое-что. В русском инвалиде благодарность тебе выпишут». Чешу в затылке. «Русский инвалид». Слышал про такое издание. «Пожалуй, действительно, награда неплоха. Буду детям показывать. Кстати, о детях». «Чего изволите, барин?» — в дом ворвалась Фрося с мокрыми руками, очевидно, только что вымыла их после работы в огороде. «Чаю нам свежего. Или, может, наливочки?» — вопросительно гляжу я на гостя. «Чаю достаточно. Этот беглый, опасный, двух мужиков зарезал, когда убегал». И на такого матерого убивца я в драку полез. Хотя там не так было. Это он меня уронил, еще и наступил. Но знал бы, что такой опасный этот Иван. Не стал бы я его хватать за ноги и бить. «Таща у тебя кухарка», — мимоходом высказал свое мнение Петр, косясь на Ефросинью. «Это такой намек, что она плохо готовит, или что я ее в черном теле держу?» «Отведай кулебяку», — стало обидно мне. «Фрося, и меду давай, который Тимоха привез». «Мед? Черт! У меня же подарок тебе есть!» «Эй, Рябая!» — крикнул Петр, вошедший с какой-то корзинкой в руках Катерине. «Позови моего извозчика со двора». «Аня с Владимиром ищут того связанного, что в хлеву был. Нету-ти его там», — радостно выпалила девка. Мы с Петром, не сговариваясь, рванули на выход, матерясь. Причем я не сильно уступал опытному полицейскому в оборотах. Российский бизнес, знаете ли, тоже многому может научить по части ругательств. «Лови его! Уйдет!» — слышу азартный крик Владимира уже не во дворе, а где-то на улице.